Доехали на машине до окраины города, и я с тигром пошел в сторону парковой зоны, туда, где уже начинался настоящий лесопарк. Сосны, мох под ногами, туман между стволов и редкие фонари, которым давно пора на пенсию. Здесь, за городской чертой, все как будто создавалось под тихие размышления. Аккуратные тропинки, ухоженные аллеи, заросли кустарника, в которых вполне может кто-то прятаться с ножом, но мне плевать. Пусть только попробуют. Шерхан шел рядом, виляя полосатым хвостом, весь довольный. Он вел себя как собака-следопыт, а не кошак-болтун. Нюхал каждый камушек, обнюхивал каждый куст, а я шел рядом, будто бы просто на прогулке. На самом деле я сбежал. Периодически, чтобы подумать, нужна тишина и уединение. А как их найдешь в доме, полном женщин? Даже в медитативной комнате, вроде бы она для отключения от реальности, обязательно всплывет Светка. А мне нужно подумать и понять, где я сейчас нахожусь стратегически и политически. За короткое время я стал фигурой, как ни крути. Мой род уже не просто двойная фамилия в реестрах. Вокруг меня сплетается сеть. Союзы, вассалы, враги, обязательства. И мне нужно решить, куда шагать дальше. А если честно, да, я хочу полноценное королевство. Вот прямо настоящее государство, чтобы обхватывало несколько миров. Может, я, конечно, и зажрался, но вот хочу, и все. Мое королевство должно быть не только на той стороне, где уже и так есть земли под него, тот же шпиль теней, где осваиваются львы, но и здесь, в этом мире. Пока я думаю об этом, Шерхан останавливается и поднимает уши. Где-то в кустах хрустит ветка. Тигр провожает глазами белку и облизывается, но гоняться за ней ленится. Если я действительно хочу построить здесь королевство, то придется попотеть. Причем дипломатической волокиты будет, простите, до жопы. Начать стоит с Рюносира, замка дракона. Даймё Набунага до сих пор пробивает вопрос через императора Японии. Острова, что сейчас контролируются филиппинцами, ключ. Без них Япония не даст добро. Так что план простой. Я беру острова и передаю японской короне, ну а император взамен отдает мне маленький остров с замком дракона. Японцы должны согласиться, ведь они получают кучу островов, а мне отдают совсем немного. Кроме того, появится буфер между ними и филиппинцами. Вот так и зародится мое королевство. Пока Набунага переговаривается в Токио, Лидзор держит оборону на месте и защищает замок дракона. Пока что филиппинцы лезут только малыми группами, но абсолютно точно, скоро попрут волной. Вот тогда я и подключусь. Сначала дам Лидзору шанс разогреться. Одиннадцатипалый только спасибо скажет. Но даже став королем, я все равно останусь русским графом. Подданство царству – пока необходимая вещь, но это можно грамотно развести по линиям. Земли здесь – мои родовые. Они принадлежат мне как графу Вещему Филинову, и точка. А вот там, на юго-востоке, будет уже другая юрисдикция. Мой суверенный островной трон. Противоречий не возникнет, если правильно расставить акценты. С развитием рода понятно, а что же с моим личным? А вот что, мне нужен легионер-целитель. Целитель – это вовсе не геномант, который может срастить кость или прирастить хвост. Целители действуют по-другому, исцеляют через магию, а не наращивают плоть. Они также могут лечить нервы и держать психику на плаву, пускай и телепатия здесь зачастую лучше справляется. Но я иду в сложные практики, да и в глубокий астрал собираюсь когда-нибудь. Я буду связываться с сущностями, которые видят меня изнутри. Мне нужен целитель рядом, тот, кто сможет подлатать нервы, если меня разорвет на волокна. Целитель – это не про аптечку, это про то, что будет, если человек сломается. Пускай я не собираюсь ломаться, но надо быть готовым к тому, что все может пойти не по плану. Прогулка с тигром по городскому парку оказалась, и правда, гениальной идеей. Надо бы почаще так, хотя кто мне даст. Мне и недели нельзя пробыть в одном месте, как уже сразу дела возникают в другом. То бал в Москве, то в молодильном саду очередной заскок агроманов, то за Невинском финны чего-то трепыхаются. Шерхан идет рядом, хвост подрагивает, усы в расфокусе, взгляд сытый, на птичек и белок смотрит лениво. Но прохожих с животными это не успокаивает. Песики на поводках пятятся в ужасе. Один ретривер, завидев Шерхана, сел прямо на асфальт и выл, мелодично, обреченно. Мамаши с колясками ускоряются до олимпийской ходьбы, а один доберман обмочился на месте. Непонятно, чего они от него ждут. Как будто никогда не видели домашнего шафранового тигра. Шерхан ведь, душа нараспашку, глядит на птиц, прищуривается и вдруг издает тонкое, звенящее, чик-чирик, подражание, идеальное. Я хмыкаю, ну все, певец, хватит бедных доберманов салабаями пугать, пора сворачиваться. Мы уходим с аллеи, ныряем в боковую улицу получасного сектора. Рано еще, только ветер шуршит по асфальту, раздувая клочья тополиного пуха и бумажки. Город еще не проснулся. Шархан обнюхивает мусорный бак, приходится сказать «фу», а тот в ответ сам «фу», моим же голосом, недовольно отходя. Полосатый попугай, блин. Кстати, магнитик все еще сидит в моей тени. Я хочу позже перекинуть его в тень Светки, но сначала нужно протестировать самому, что он из себя представляет и чем питается. Нет, питается он, конечно, моей энергией, преобразованной в тьму, но вот как часто и в каких объемах, вопрос открытый. Понятно, что мне нужно будет и потом подпитывать его периодически, а то Светка-то не теневик, и паук загнется. Хотя надо Гумалина попросить сделать спецартефакт, преображающий огонь Светки в питательную тьму. Придумал, тут же дал задание по мысли речи, а то чего думать, зря что ли ключевые вассалы носят кольца из Медосе. Казит поворчал, что заказы какие-то заумные в последнее время, но сказал, что подумает, как устроить. Проходим мимо байкеров. Человек 5, кучкуются возле своих байков, курят, болтают. На нас, ноль реакции. Кто-то мельком глянул, и сразу отвернулся. Уже тигры мерещится. Домой пора, бурчит один, бросая окурок. Мужики уселись на байки и умчались, рыча моторами. Видимо, протусили всю ночь в клубе по соседству, оттуда до сих пор долбит музыка. «Домой пора», — повторил голосом байкера Шархан, — «и не поспоришь». Да только развернулись в сторону машины, как из-за угла, словно из театральных кулис, появляется Арун. Индус, вечный недоброжелатель, лицо все то же, словно задница макаки. И чего его родовые целители не вылечат? Прямо загадка. Шархан, увидев задолицого индуса, поднял уши в непонятках, мол, что за непонятная зверюшка, верни мое лицо, Филинов, рявкает Арун с хрипотцой, злобой и ярко выраженным акцентом, русский ты изверг, ох, будто мне мало разборок, на очереди, Франсуа де Авилон, да и ангел еще не до конца получил свое, надеюсь, с обоими удастся пересечься на кремлевском балу, не зря же я сам настоял, чтобы им прислали приглашение, найми целителя, говорю ровно, я обращался, Арун уже почти срывается, они бессильны. Я приподнимаю бровь. Серьезно? Бессильны? Найди хорошего целителя. Наши родовые целители – лучшие. Огрызается он. Ну да, родовые – лучшие, с вековыми традициями и нулевым результатом. Типичный случай, когда гордость важнее реального эффекта. Я ведь ничего особо сверхъестественного с ним не делал, просто немного подрихтовал физиономию с помощью геномантии. Чуть сбил симметрию, чуть сместил пропорции, и вуаля – человек зад макаки готов. Исправить можно, просто нужно нестандартное решение. Но у целителей рода Раджверни, видимо, все с этим туго. Ну и что ты хочешь от меня, спрашиваю. Вообще-то странно, что он один, без своих шавок, без охраны, без гвардейцев-дуболомов. Запыхавшийся, взмыленный, весь такой вымотанный, будто кросс сбежал. Проследил за мной, от самой усадьбы, психанул, сорвался, решил действовать на горячую голову. Не дождавшись своих людей, похоже, значит, есть у Аруна с собой пара козырей. Шархан двигает ушами и смотрит на индуса. Ну и, моим голосом повторяет тигр, если ты пришел получить по шее, ты по адресу, говорю, но у меня утренний настрой, лучше не порти. Арун вытаскивает из кармана кроваво-красный кристалл. Пальцы дрожат, от ярости или от страха, уже не важно. Ты меня вылечишь, сипит он, иначе я тебя уничтожу. Я смотрю на кристалл с любопытством. Кажется, у тебя еще несколько эфиров осталось на новостном льве. Замечаю. Жаль, если честно, не его, Ольгу Валерьевну. Великая княжна в него столько вложила, а он вот, с побрякушкой в руке, истерит и угрожает мне. Ну серьезно, кто его за язык тянул? Угрожать мне, это не просто ошибка. Да хотя ему и так не жить, после покушения на меня. Это Шива Лингам, выкрикивает Арун, сжимая артефакт. Он вобрал кровь сотни мастеров моего рода. А да, артефакт крови. Я уже понял. Опасная штука. Неприятная. Но не настолько, чтобы заставить меня пятиться или нервничать. Просто еще один вторник в моей жизни. Ну давай, ковбой, ухмыляюсь. Ах ты чертов русский. Шипит он и активирует кристалл. Из артефакта вырываются алые плети, сотканные из крови. Шипят, свиваются, летят ко мне со всех сторон. Я спокойно накидываю каменный доспех, даже чуточку утолщаю его, чтобы точно выдержал. Плети с визгом обвивают его, жужжат, скручиваются, словно ищут, где можно вонзиться. Формируют кокон почти полный. Я не могу пошевелиться. Плети плотно опутали доспех. Вопрос времени, когда кровавые веревки продавят доспех. Да только и я стоять столбом не собираюсь. Прямо внутри, под этим липким кошмаром, активирую Егора Кровника. Разберись. Приказываю легионеру. Глава 13. Шеф, отзывается Егор, проявляясь в моей голове. Что случилось? Мы, между прочим, в самой жаре в компании против гоблинов. Там как раз бой, все по красоте. Окружили их, жмем. А там где-то и принцесса Драу сидит, томится по настоящим мужчинам, бедняжка. Принцесса Драу, не понял я. Ну та самая, которую король гоблин пленил. А, понял. Похоже, мотивация спасти принцессу в рейд подействовала на многих легионеров. Потом займешься своим рейдом. Сейчас скажи, что это за дрянь меня накрыла. Кровь, шеф, буднично отвечает он. Я и сам вижу, что не клубничное варенье. Управлять сможешь, только своей могу управлять, вернее, твоей. Ну или смешанной, на крайний случай. Чистую чужую не получится, не вопрос. Я с помощью геномантии делаю у себя короткий надрез на предплечье. Гранит доспеха немного отходит, пропуская хлесткий фонтан моей крови наружу. Она вырывается, струится, соединяется с алой массой чужой. Теперь это смешанная кровь. Управляй, Егор. Ну нифига себе. Сейчас все устроим, отвечает он, удивившись моему нестандартному подходу. Кокон меняется и трескается на ровные полосы. Алые жгуты дергаются, отваливаются и отступают. Все красные плети стремительно летят обратно к руну, втягиваясь обратно в кристалл. Я бросаю взгляд на Шерхана. Он целую минуту был без присмотра. Тигр смотрит честно, как ангел во плоти, но тут из его аккуратно закрытого рта вдруг вырывается птичка. Ну вот, проказник. А индус стоит посреди улицы с выпученными глазами, как две дырки в асфальте. Застыл с кристаллом в руках и смотрит на бесполезный шивалингам. Как-как, я сбрасываю с себя каменный доспех. Он насыпается тяжелыми пластами, глухо ударяя по асфальту. Выпрямляюсь и раздумываю, что же делать с этим руном. Отпускать живым гаденыша нельзя. Самому что ли руки марать и потом с индийским родом Раджвера не разбираться? Мои перепончатые пальцы, хотелось бы быть поизящнее. Справа раздается гортанный смех. Из-за дверей клубного заведения начали выползать новые байкеры. Человек 10, не меньше, нестройная толпа. Кто с бутылкой, кто с шлемом под мышкой, кто с глазами как после тура с Моторхед. Они высыпали на улицу как раз в тот момент, когда я уже решил, не стоит пачкать руки об руна. Да, он истерит, борзеет, но все-таки за ним стоит Раджверни. С индусами ссориться мне не с руки. Если я его здесь размажу, шуму будет на 3 континента. А вот расплата, да, это уместно, главное, чтоб без следов. Я ментально обращаюсь к Шерхану. Ну что, вот и пригодилось твое чревовещание. Давай диктуй все, что я тебе говорю, и интонацию голоса соблюдай, бросаю ему мыслезапись. Тигр удивленно смотрит, потом приоткрывает пасть, и из его глотки доносится голос руна. Немного искаженный, но вполне узнаваемый. Индусский акцент в наличии. Русский. Ничтожество. Верни мое лицо. Байкеры застывают. А тигр уже издает вторую волну, уже из той самой передачи руна, которую я краем уха слышал. Наша индийская культура выше любой примитивной европейской, в том числе русской. Мы, наследники великой традиции, а не дикари. Байкеры, которые только что обсуждали что-то про сцепление и ритейл на углу, резко оборачиваются. Один поигрывает цепочкой на запястье, другой покачивает бутылкой в руке. Кто-то глянул на тигра и на меня, но почти все недружелюбно уставились на Аруна. Они двигаются к нам, не отрывая взгляда от индуса. «Чё ты там вякнул про нашу культуру, смуглявый?» Раздалось из гущи байкеров, мощный бас. Вперед выдвигается мощный детина. Арун дернулся, как ужаленный. Замахал руками, закивал, замотал головой резко. Ничего не было, это не я, я не говорил. Сипит он, глаза бегают, паника лезет изо всех щелей. Из-за моей спины Шерхан снова чревовещает. «Русская слишком молодая нация, чтобы понять индийскую культуру», произносит он голосом Аруна из эфира. Байкеры хмурятся. Один, здоровяк с бородой до груди, свирепо смотрит на индуса, глаза у него прищуренные, холодные. «Ты, значит, нашу культуру засираешь?» уточняет он. «Это все тигр», — визжит Арун, тыча мне за спину. «Это не я, я аристократ. Мы слышали твой голос», — хрустит костяшками бородатый байкер. «Это тигр, я вам говорю. Я аристократ Раджверни. Мое слово — истина. Это тигр», — он говорит моим голосом. Не придавая его оправданию значению, байкеры быстро взглянули на Шархана, а тот, смекнув, сделал тупую морду. Бородатый байкер посмотрел на меня. «Ты с ним, с этим индусом?» Мое лицо принимает удивленное выражение. «Да не, я просто гулял с тигром неподалеку». «Тогда отойди от него». «С радостью», — отвечаю, кивнув и делаю шаг в сторону. Даже два, для надежности. А вот дальше, все будто по хореографии. Байкеры, как по команде, запрыгивают на свои мотоциклы. Клацают замки, гремят крышки кофров. Изнутри достают цепи, тяжелые, с ржавыми звеньями и самодельными грузами на концах. Следом арматуру, кастеты, монтировку с шипами, обмотанную изолентой. Один накидывает очки, другой – банданку. Моторы ревут, хрипло, с оглушающим рокотом. Будто каждый байк вот-вот развалится, но перед этим кого-нибудь точно прихватит. Между тем Арун отчаянно пытается разбудить Шиву Лингам. Да только я заблокировал кристалл, в нем теперь есть и моя кровь, и потому могу управлять им через дар крови Егора. Индус не сразу понял это, а когда понял, посмотрел со страхом и ненавистью на меня. «Ну все, тебе хана», бросает бородатый Аруну, и, в атаку, рев. Колеса визжат, железо гремит, байки несутся на Аруна как голодная стая. «А-а-а-а!» – завизжал он, петляя между мусорками, сбивая урну, мотыляя руками и судорожно пытаясь активировать кристалл. Я вижу, как тот вспыхивает в ладони, уже почти пошел отклик. Щелк, легкое касание мысли, и кристалл тухнет, как будто выдернули штекер. А без кристалла индус самый ни на что не годен, воин только на словах. Зря он сунулся ко мне в одиночку, целиком положившись на кровь предков магов в кристальной оболочке. Арун спотыкается, кричит, несется за угол. За ним колонна на байках. Вскоре доносится истошный крик, будто индуса придавили, а может так и есть, и тишина. Я же специально не сканирую подворотню и не наблюдаю угасания его сознания, чтобы не быть свидетелем его смерти. Если меня спросит, скажу честно, что не знаю, да и все. С меня взятки гладки. Телепатию против Раджверни я не использовал, хотя тот и заслужил, ну а тигр просто повторил то, что сам Арун и говорил. Кто же виноват, что он говорит в эфир такие вещи, которые очень не понравились местным мотолюбителям? Это, конечно, всего лишь формальности, но никто не просил индуса нарываться на меня. Что до байкеров, ребята те еще бандюганы. Если попадут за решетку, что ж, значит, сами туда и доехали. Я разворачиваюсь, Шерхан рядом топает. Фыркает громко, отплевываясь от индийского акцента. Мы идем к машине, припаркованной у парка. Скоро стоит ждать совместного расследования охранки и Раджверни. А что же Шива Лингам? Кристалл уже у меня в кармане. Теплый, еще чуть пульсирует. Ломтик сработал как всегда, аккуратно, точно, в нужный момент. Когда Арун метнулся в панике за угол, он выронил его. Ну а чтобы не валялся на земле, я прихватил. Опять же, это уже боевой трофей. Арун пытался им меня убить, так что никакие Раджверни его у меня не отберут. Пусть только попробуют. Я подкидываю лингам на ладони. Красивый, алый, влажно-блестящий, цвета тягучей кровью. Значит, впитал целую династию? Ну, пригодится. Что ж, едем домой. Пора готовиться к кремлевскому балу. Там я пообщаюсь с лягушатником Франсуа, который должен ответить за Дантеса. Может, еще и ангел заглянет. Ему я тоже могу сказать пару ласковых. Молодильный сад, примолодье. Гюрза сидела на высоком табурете и наблюдала за готовкой двух девушек. Красивая сосредоточенно вела бой за идеальную прожарку. Неуверенными движениями поворачивала стейк лопаткой. Настя управлялась с другой сковородой. Мясо шипело, жир трещал, аромат был таким, что воздух в кухне уже звенел от обещания победы. Гюрза смотрела-смотрела да не выдержала. Тем более, что мяса еще было много. Леди Драу прошла к полке, где стояли банки, коробочки, стеклянные тубусы с надписями «Дым паприки», «Сахарный перец», «Сушеный базилик трижды вымученный». Рука легла на нужное уверенно, будто знала, что именно пора. Приправ было достаточно, а значит, хватит просто смотреть. Гюрза достала чистую сковородку. Щелк огонь, треск масла, рукав закатан, она решительно заняла третью плиту. Настя, уловив движение, обернулась, с легким удивлением, даже с уважением в голосе. Но кто же теперь будет наши стейки пробовать? И тут хлопок двери. На кухню заглядывает лакомка, веселая, с бутылкой минералки в руках, волосы чуть растрепаны, в глазах безмятежное довольство жизнью. Она замирает, увидев троицу у плиты. Что происходит? Гюрза молчит, сыплет приправу двумя пальцами, взгляд в сковороду. Красивая хмыкает, не отвлекаясь от мяса. Настя отвечает, весело. Конкурс. Кто лучше приготовит стейк для Дани? Да только судей у нас нет. Лакомка фыркает, пожимает плечами. Так спросите у него самого. Перенеситесь через портал, на пару минут, и все. Пусть сам выберет. Настя бросает взгляд на остальных и кивает. И правда. Почему бы и не да? Возвращаюсь домой. Пора готовиться к кремлевскому балу. В усадьбе кипиш, готовит Камилу к балу. Только аромат духов тянется по всему коридору. Заглядываю в комнату, откуда доносится женский смех. Брюнетка уселась у зеркала, и служанки крутятся вокруг нее, подводят глаза, делают укладку, а Светка сидит на пуфике и травит армейские анекдоты на пару с женскими сплетнями. Бывшая Соколова умеет сочетать несочетаемое. Зато Камила чуть ли не плачет от смеха и изо всех сил сдерживается, чтобы не испортить макияж. Я, на цыпочках назад, пока не спалили. Гепара, кстати, остается дома вместе со Светой, ее решение. Усевшись за стол, она разложила пазлы и собирает вулкан, сосредоточившись. Она поднимает глаза. Показываю девушке большой палец. Правильно. Решение ребусов и прочих интеллектуальных задач улучшает гибкость ума. Так, у женской половины свой дедлайн, а мне переодеваться пока рано. Сначала, надо глянуть, как там парни в легионе. А то Егор Кровник так загорелся рейдом, что мне стало интересно. Опускаюсь в ментальное пространство, вокруг раскрывается травяная равнина. Простор под серым небом. Легкое марево от жары окутывает выстроившихся легионеров на одной половине поля и гоблинскую орду, на другой. Воронов сидит верхом на вороном коне, легат принарядился. Черный шлем, литая кираса, клинок тьмы во вскинутой руке. Воронов проезжается вдоль строя легиона. Парни измотаны, с пылью на лице и ссадинами, но глаза горят. Вдали, у горизонта, гоблины шумят и орут, потрясая кривыми копьями и ятаганами. Я, когда собирал этих НПС, то ориентировался на всякие фэнтези-книги и фильмы, которых начитался в детстве. Воронов поднимает руку, встает на стременах. Меня никто из легионеров не видит, я встал в зарослях. Легат гремит, как колокол. Мы подошли к решающей битве. Разгромим сраных гоблинов. За род вещих филиновых. За легион. Вперед. Орет кто-то с фланга, и ему вторит ревущий хор. За легион. Легионеры бросаются вперед и сталкиваются с ордой. Пыль поднимается клубами. Земля дрожит, легион бросается прямо на копья, чей-то сбившийся доспех пронзает насквозь, но перед последним вздохом каждый успевает ответить старицей, накрыв десяток другой гоблинов объемной техникой. Я стою на пригорке, наблюдаю с полуулыбкой, отрываются парни, молодцы, конечно, никто из них не умрет, подумаешь, нанизали на копья и воткнули в землю, как шашлыки, погрузится в анабиоз, а я потом всех подниму, поглядев, как мужики упиваются битвой, возвращаюсь к себе. Весело с ними, да только мне скоро переться на скучный бал. Хотя как скучный, возможно, разговор с Франсуа де Авилоном перейдет в обмен мнениями посредством магических техник. Так что не будем загадывать. Только я встал и пошел к себе переодеваться, как звонит на мобильник Ольга Валерьевна. «Да, ваше высочество, Данила Степанович, ты Аруна не видел?» Взволнованно спрашивает великая княжна. Он пропустил свой очередной эфир. Наверняка с ним что-то случилось. Я откидываюсь на перила лестницы, телефон у уха. Наверняка, но это точно не моих рук дело, говорю спокойно. И ни капли не соврал, ведь кончина индуса – дело рук отбитых байкеров. На том конце повисает пауза. Потом – выдох. Слава богу. А во, значит, княжна волнуется вовсе не за индуса, а за меня. Я просто беспокоилась. Все-таки не хотелось бы, чтобы столб нашего дворянства начал конфликт с родом Раджверни, приближенному к Раджи. Они действительно влиятельны, даже если Арун у них фигура так себе. Конфликтовать с ними тебе ни к чему. Полностью разделяю твою точку зрения, Ольга Валерьевна, отзываюсь рассеянно. Задалится индус для меня в прошлом, есть вопросы важнее. Попрощавшись с Ольгой Валерьевной, по мысли речи узнаю, как дела у Лены. Жена сейчас исполняет обязанности врядничего и нуждается в поддержке. Что ж, оказывается, даже лучше. Выправила потоки финансирования, усилила контроль качества, задумывается о переводе многих обязанностей на аутсорс. Уже у себя в комнате успеваю также связаться с Кирой и Бриксом. Неплохо бы проверить, что там с островом Некромантии. Король Брикс отзывается первым. «Дядя Данила», — начинает он, но тут же спохватывается. Явно словил взгляд Киры сбоку. «То есть, Данила Степанович, Кира Игоревна меня просто выручает. Столькому новому меня научила. Спасибо, что ее отправили ко мне. На здоровье», — усмехаюсь, догадавшись, что программа обучения Киры далеко не ограничивается только навыками управления. «Ваше Величество, вы хотели кое-что сказать моему господину», — раздается голос некромантки. «Ах да, точно, есть одна проблема или даже не проблема, не знаю, как сказать. В общем, атланты начали активные поисковые операции в водах вокруг моего острова, мы это зафиксировали. Они также подбираются вплотную к боевому материку». Он делает паузу, глотает слова. «Пока не ясно, что именно ищут, но, судя по слухам, трезубец их принца». «Трезубец, значит», вздыхаю. «Это типа большая вилка, дядя Данила, блещет познаниями король некромантов. Блин, железяка-то оказалось принадлежит целому принцу атлантов. Сейчас она у гомункула второго, и тот ею мочит филиппинцев под чутким руководством Лидзора. Но, похоже, придется потом разбираться. Ваше Величество Брикс, могли бы вы оставить меня наедине с Кирой?» Спрашиваю. «Да, конечно, дядя Данила», раздаются грузные шаги крупного короля. «Ну что, Брикс, тебе нравится?» Спрашиваю, когда Кира сообщает, что она одна. «А ты чего так сразу?» Недоумевает некромантка. «Ты у меня главный топ-менеджер, поэтому хочу понимать, ты что, решилась на серьезный роман с королем острова Некромантии, или это просто краткосрочная интрижка?» «Да, я понимаю все», бурчит Кира. «Конфликт интересов, да-да, но, может, Брикс просто станет твоим вассалом. Как тебе идея? Он же еще совсем мальчик, и ему не помешает мудрый наставник и старший брат». Я коротко смеюсь. «Если уговоришь Брикса, не возражаю. Поговорю с ним на эту тему. Если согласится, устроим. Да он тебя считает своим героем». «Конечно, согласится», уверяет Кира. «На то мы порешили». Затем мысленно вызываю Сибеля. Моя мыслеречь простирается по всей усадьбе. Так что к тому моменту, когда целитель эльф приходит, он уже получил мысленное досье на целителя Прусака и успел его пролистать перед глазами. «Прочитал? Что скажешь?» Спрашиваю. «Сколько несчастных случаев?» Поражается Альф. «Это же десятки погибших пациентов. Он точно допускал их намеренно. Даже полный простофиля не может так лечить. Ну так что, доктор, это наш пациент?» Он долго молчит, видимо, перепроверяя диагноз. «Я не тороплюсь, все же от его диагноза зависит жизнь человека. Скажу прямо, ваше величество», отвечает он, «это либо садист-маньяк, либо он кормится чужой энергией каким-то образом. Таким существам нельзя позволять жить. Не пристало мне, врачу, такое говорить, но вот как получилось», разводит он руками. «Значит, говорю я, пора в Пруссию. Официально, чтобы получить языка Прусака для организации. Но второе дело не менее важно. Пока я переодеваюсь в смокинг, внизу, в гостиной, вспыхивает портал. Сам я спокойно продолжаю застегивать манжеты. Дело в том, что в усадьбе включены глушилки, да не простые, а те, что блокируют даже теневые переходы. Но наши портальные камни из тел имеют прошивку, которая включает пропуск через глушилки в моих землях. Мало кто может похвастаться такой гибкой системой допуска. Но не зря же я предоставил убежище Портаклу, высшему портальщику, пускай окупает электричество, которое уходит на круглосуточное мотание турецких сериалов. Да и мысленно я уже просканировал, что в гостиной оказались Гюрза, Настя и Красивая. Одевшись, спускаюсь к девушкам. Все три, с тарелками в руках, накрытыми крышками и лицами, полными решимости. Настя первой вскидывает подбородок. «Даня, мы пришли, чтобы ты попробовал наши буйвольные стейки». «И сказал, у кого лучше», добавляет Гюрза, уверенно выставляя вперед выпуклое бедро, обтянутое черной кожей штанов. Я приподнимаю бровь. «Стейки, это из буйвола, что мы с Красивой замочили. А сама Красивая тоже здесь, причем в человеческом облике и с тарелкой в руках». Я тут же отправляю по мысли речи Насте. «Молодец». Уголки губ жены приподнимаются в довольной улыбке. «Ладно, давайте пробовать, пока не остыло». Пожимаю плечами и сажусь тут же за журнальный столик. Девушки выставляют тарелки и приподнимают крышки. Столовые приборы приносят слуги. Пробую по очереди, отрезая по кусочку из каждого блюда. К последнему возвращаюсь снова и снова. «Ну, говорю, леди Дюрза, без сомнения, победа ваша, да», — вскрикивает Дюрза и, забывшись, вскакивает, тряхнув длинный черный волос с красной прядью. Раздосадованная красивая порыкивает что-то нечленораздельно, а Настя вот совсем не огорчается. В этот момент в комнату входит Светка, облокачивается на косяк, окидывает тройку оценивающим взглядом. «Ну что, вы тоже пойдете на бал с Камилой?» Дюрза моргает. «На бал, на Кремлевский», подтверждает Светка. «С нарядом поможем, леди». Я киваю задумчиво. «Если что, вы можете пойти как моя гостья, леди. Я вас представлю официально нашей аристократии, если повезет, то и царю». Дюрза поджимает пухлые губы, потом медленно кивает. «Я принимаю ваше приглашение, ваше величество». Красивая смущенно отводит взгляд. «Я лучше побуду здесь». Понимающе улыбаюсь. «Все в порядке. И правда, не нужно заставлять через силу. Красноволосая оборотница и так непривычно долго находиться в человеческом теле, но она себя преодолела. Леди Дюрза, Настя», — вмешивается Светка, — «тогда готовьтесь. Платье найдем. У меня, полшкафа. Или у Камилы выпросим. Я сама никуда не иду», — охватывает она рукой большенький живот. «Мое платье бери, Настя, оно тебе по фигуре подойдет. А вы, леди Дюрза, стройная как Камила, так что возьмете ее запасное. Сейчас мы с Гепарой вас отгримируем. Не переживайте, сделаем принцесс». И вдруг со двора раздается резкий крик: «Филинов!» Девушки застывают и обращают взгляды в окно, а я вздыхаю, узнав голос. Как же не вовремя ангел пожаловал. Подхожу к окну. Снаружи воздух уже дрожит, активировалось силовое поле, купол над домом переливается, как стекло в жару, почти невидимый. А за его пределами ангел висит в воздухе, размахивая крыльями, держась на одном месте. Выглядит он неважно. Одежда разорвана, белокурые кудри торчат во все стороны. Да еще запашок даже сюда доносится. Значит, мои уисосики и цветок капкан хорошо потрепали организатора. Да и сам он орет: «Твои гребаные уисосики и цветы довели меня. Бал, похоже, начнется немного раньше расписания. И чего ты приперся?» — спрашиваю по мысли речи, не отводя взгляда от окна. «Прикончить тебя, выходи», — кричит он. «Хватит прятаться в своем тереме». Поворачиваюсь к коридору. «Жены, спускайтесь в бункер», — бросаю, покидая комнату. И мой голос не терпит возражения. Прохожу мимо собравшейся в коридоре группы эвакуации. Они проведут домашних в безопасное место. На крыльце меня уже ждет отряд гвардии. Кто с громобоями на плече, кто с голыми руками, полными уверенности в своих техниках. Раздаю старшему гвардейцу Дятлу все нужные распоряжения, затем киваю выбранным бойцам. «Выходим». Ворота с глухим скрипом распахиваются. Мы выходим наружу. Силовое поле мерцает, и всего на полминуты гаснет, ровно настолько, чтобы пропустить нас. Ангел уже опустился и стоит в ожидании, нервно помахивая крыльями. Огромный светловолосый здоровяк, но опасны не его габариты, а ранг грандмастера. К слову, до высшего грандмастера ему недолго остается. «Ты напал на меня», — шипит он, срываясь. «Разве не заслуженно?» — спрашиваю я, слегка приподняв бровь. «И ты, конечно, не приставал к моей жене и не получил от нее по шарам?» Его глаза вспыхивают, из зрачков хлещет свет. «Хватит болтовни, покончим с этим». Я накидываю теневой доспех, и вовремя. В следующую секунду он взмывает вверх, как снаряд, и в тот же миг с его руки срывается огненный град. Кастую в ответ каменный град, который отражает объемную технику. «Пора». По мысли речи бросаю Дятлу, который, как командир СБ, остался в доме. Силовой купол снова гаснет, и тяжелые громобои на крыше рвут небо. Из их стволов вырываются разряды, бьют точно по ангелу. Мой отряд тоже бьет, и техниками, и громобоями. Я сам выбрасываю пси-вихри, телепатия — это не автоматные пули и не молнии, и точно достигнет цели. После обстрела купол мигом закрывается, а ангела подкидывает залпами. Но грандмастер удерживается в небе и даже взмывает выше, чтобы оттуда беспрепятственно бомбардировать меня с облаков. Снова бросаю в штаб турели. Огонь. Купол опять гаснет на минуту, чтобы сработали автоматические оборонные контуры. По всему периметру и на крышах пристроек разом активируются ПВО-установки. Бабахает, мама не горюй. Ракеты и разряды уходят вверх, словно целый дом ощетинился иглами. Небо взрывается. Ангела накрывает шквал. Он резко теряет высоту, а я добавляю еще псионики. По мозгам бьет наверняка не слабо. Крылатый летун так высоко поднялся, что сам достать меня не успевает, а мне не нужно целиться. Объемная телепатическая техника не теряет на расстоянии площади покрытия. Главное, чтобы силы хватало. Как итог, ангел падает камнем, создав небольшой кратер. Пока пикировал, схватил град техникой разрядов от гвардейцев. В моей руке возникает шивалингам, и вырвавшиеся из кристалла кровавые плети опутывают грандмастера с головой. Магнитик, бросаю, пока ангел бьется с техникой крови, причем весьма удачно, уже почти пробился. Из моей тени выскакивает гигантский черный паук. Скопище лап, когтей и щупалец бросается на поднимающееся тело, и с мясным хрустом отрывает крыло. В следующую секунду, вспышка портала, ангела вырывает из пространства. Он уносит с собой брызгающие из глаз свет и яростный рев. Сбежал, разочарованно бросаю. Подхожу к небольшому кратеру на месте падения. На земле лежит крыло, растрепанное, местами обугленное. Оно пульсирует, слабо, но ритмично, словно живое. Я наклоняюсь и беру крыло в руки. Даня, все хорошо, за воротами, не переступая купол, появляется Настя. Стоит под защитой, напряженная, готовая ринуться обратно. ХМ, значит, не слушаемся меня, ну, ничего, потом нагоняй получишь. Я поворачиваюсь к оборотнице и показываю крыло. Хочешь примерить? Глава 14. Лунный диск, та сторона. Масаса развалилась в своих покоях на низком диване у раскрытого окна, с удовольствием похрустывая яблоками. Выдались свободные от заданий пара часиков, и леди Магиня так увлеклась перекусом сладких фруктов, что под свободной мантией уже намечался предательский полукруг живота. Хорошо, что природа не обделила ее двумя крупными выпуклостями выше, и они оттеняли все внимание на себя. Коварный все-таки этот Филинов. Возмутилась Магиня, пока подтягивала из миски очередной фрукт. Явно пытается купить помощницу председателя. Масаса вздохнула, вспомнив озорную улыбку вещего Филинова. Похоже, она давно уже куплена с потрохами. Связь-артефакт, лежавший возле нее на диване, зазвенел. Масаса бросила взгляд на определитель канала. Звонил конунг, легок на помине. Масаса коснулась камня, звук мужского голоса тут же заполнил комнату. «Добрый вечер, леди Масаса». «Привет, конунг Данила», — ответила она, стирая рукавом сок с пухлых губ. «Что-то случилось? Не занято, леди?» Она прожевала очередной ломтик, окинула взглядом тарелку с большой кучей огрызков. «Увлеклась? Бывает». «Нет», — ответила коротко. «Как раз выдался час отдыха. Извините, что мешаю отдыхать, но должен сообщить. Лорд-ангел нанес удар по моему московскому поместью. Очередное яблоко едва не выскользнуло из пальцев. А небеса, вы целы?» Отбился сравнительно безболезненно, в голосе Данилы прозвенела привычная для него уверенность. И без потерь, Масаса не удержала удивления. Именно так, небрежный ответ, словно он привык укладывать в землю даже высших грандмастеров. Ну, ангел до высшего немного не дотягивал, но все равно крылатый лорд непомерно силен. «Могу ли я рассчитывать?» – продолжил Данила, «что организация не станет мстить за своего члена и поддержит меня. Мстить? Он что, ранен?» – продолжала офигевать негритянка. «Ему довольно сильно досталось», — уклончиво ответил конунг. Масаса подобрала с пола нижнюю челюсть и решительно отложила яблоко на тарелку, выпрямилась. «Если ангел напал первым, то, конечно, организация не предъявит вам претензий», — произнесла она твердо. «Начнем расследование, и виновный получит наказание». «Именно это я и хотел услышать, леди», — удовлетворенно произносит Данила. Масаса потирает переносицу, пытаясь собраться с мыслями. «Данила, я на всякий случай скажу, нападение совершено без санкций организации. Я немедленно доложу председателю о проступке ангела. Благодарю, это приятно слышать. Буду ждать новостей», — отвечает конунг, и изумрудная вязь на артефакте гаснет. Масаса встает и кладет камень на стол, прихватывает еще одно яблоко и прячет его в глубокий карман мантии. Сточит фрукт позже, сейчас надо срочно бежать к председателю, пока еще на конунга заговорщики не устроили новое нападение. Быстренько негритянка поправляет мантию и, посмотревшись в зеркало, встряхнула шоколадными кудрями, затем широкими шагами покидает зал и направляется к кабинету председателя. Она выныривает из коридора в приемную с резными дверями. Масаса стучит костяшками, дожидаясь глухого да изнутри, и скользит внутрь. Хаттабыч, растянувшийся за массивным столом, держит в руках глянцевый журнал из мира Данилы. «Что у тебя, леди?» — рассеянно спрашивает председатель, не отрываясь от чтения. Масоса ближе подходит и заглядывает в журнал. Крупные картинки пышных женщин, по неизвестной причине лишенных одежды, переливаются на страницах. Хаттабыч, ощутив приближение негритянки, поспешно захлопывает выпуск и сует его в ящик, кашляв в кулак. «У тебя вроде выходной сегодня, леди», — бурчит, словно его застали за преступлением межмирового масштаба. «Да и сядь уже, не нависай над душой». Масоса послушно падает в кресло. Председатель, конунг Данила, подал официальную жалобу на нападение ангела. Косматые брови Хаттабыча взлетают вверх. Ангел напал на Данилу, совсем лорд тень страх утратил, что там натворили они с ангелом. По словам Данилы, ангел атаковал московское поместье, но был вынужден отступить, докладывает Масоса ровно, без лишних деталей. Председатель резко отодвигает кресло. «Бери, Лиана, Масоса, найдите ангела, выбейте из него признание, что во всем замешан лорд тень. Мне нужен повод схватить этого самодура за лысину». «Поняла», негритянка встает и, оправив мантию, идет вызванивать златокудрого турбопупса. После боя с ангелом пришлось переодеваться в новый смокинг, а то старый покрылся пылью, да и пованивал гарью. «Вот говнюк, не мог раньше напасть, до того, как я переоделся на бал. Сейчас усаживаюсь за стол и застегиваю манжеты». Дверца правого ящика стола слегка приоткрыта, там, на бархатной подкладке, трепыхается трофей. Крыло ангела, мерцающее тонкими золотыми прожилками. Я сразу подшил его с помощью геномантии, и оно вроде успокоилось. Изучить бы его позже. Похоже, крыло может служить как артефакт. С чего такие выводы? Оно наполнено магией, а раз есть магия, есть и варианты использования. Дверь в кабинет я оставил открытой, и сейчас в дверном проеме появляется женская кавалькада. Камила и Настя в платьях и уже с макияжем. Быстро Гепара и Светка их обработали, не одни, конечно, но служанками тоже нужно уметь командовать. Да и без магии точно не обошлось, уж слишком быстро управились. Следом и красивая захаживает, хвост описывает ленивые восьмерки. Девушки выглядят встревоженными, все, кроме последней, которая, приняв тигриный облик, снова почувствовала себя сильной и независимой женщиной, а потому улеглась на диван и принялась умываться, никого не стесняясь. «Что будем делать, Даня?» Настя переводит взгляд с ящика на меня. Свет люстры играет на ее серьгах, словно бы высекая искры. Откидываю голову назад, позволяя креслу скрипнуть. Я сообщил организации о налете ангела. Они открестились. Мы не в доле, и теперь официально охотятся на него. Настя поджимает губы. «А почему ты сообщил организации только сейчас? До сих пор ты ведь медлил с жалобой на лорда тень. Про магнитика, например, не говорил им». А жена смекает неточности. «Молодец, медлил с жалобой просто потому, что хотел добыть у лорда тени побольше сувениров. Магнитик, например, пригодится в хозяйстве, но высший теневик мог бы еще чего-нибудь интересного подкинуть. Я был не прочь вытрясти из него еще пару артефактов, пока риск не стал неприлично высоким». Тигриный хвост легонько хлестнул воздух. Красивая фыркает, словно отмечая. «Логично. Но когда ангел вломился сюда, продолжаю, оправив манжет, ставки сильно выросли. Здесь уже не до коллекций. Рисковать семьей не в моих правилах, а ангел представляет именно такой риск. Пусть теперь организация ловит своего бунтовщика, а нам хватит и его крыла. Ну действительно, будь я холостым, не семейным человеком, с радостью играл бы в кошки-мышки с ангелом, лордом тенью, неясным демоном горой и всеми остальными желающими, попутно вытряхивая из них артефакты и прочие полезные ништяки. Но я ведь не адреналиновый наркоман, чтобы разбрасываться жизнями своих жен. Надо и меру знать. Но, кажется, жены понимают меня по-своему». Камила как-то взгрустнула, да и Настя опускает голову. «Прости нас, Даня. Значит, ты сообщил организации об ангеле из-за нас, потому что мы у тебя такие слабенькие, и поэтому не стал ждать, как планировал». Камила ножкой качает с грустным лицом, и только красивая умывается безмятежно. «Честно, я прифигел от вывода жены. Слабенькая, и это с рангом мастера, что за юношеский максимализм? Не всем же дано быть грандмастером до 20. Нет, вы такие, какими и должны быть», отмахиваюсь. «Дело вообще не в вас, так что переставайте придумывать». «Хорошо», тут же посветлело лицом Настя, а Камила поднимается и усаживается ко мне на колени, не боясь помять платье. Она спокойно кладет ладонь мне на грудь. «С тобой мы как за каменной спиной, Даня». Настя все еще колеблется, но выдавливает из себя с таким выражением, будто собирается отгрызть себе руку. «Даня, может, мне стоит остаться со Светой?» Я бросаю взгляд в угол кабинета. Там, свернувшись клубком, улеглась красивая. Тигрица то ли дремлет, то ли просто делает вид, но уши насторожены, хвост аккуратно подогнут. «Нет, говорю, с ней останется красивая Египара, да и я смогу, если что, вернуться в поместье в 3 портальных скачка». «Хорошо», с облегчением выдыхает Настя. «Поместье вещих Филиновых, Москва». Светка голосом командира четко указывала служанкам, как подготовить гюрзу, и, надо признать, Драу признала, советы были вполне по делу. Леди Драу поразилась средством красоты в этом мире. Пенки, масла, кисти, всякие щипцы и магические смеси, все это вызывало искреннее восхищение. Она позволила раздеть себя до лифа и трусиков и полностью отдалась в умелые руки, пока сама обдумывала только что увиденное. Данила только что отмутазил лорда Ангела, одного из элитных воинов организации, а потом, будто так и надо, пошел переодеваться на бал. Человек ли он вообще? Но беспокоило Гюрзу не это. Крыло Херувима. О том, что Данила получил такое трофейное крыло, она, как верная дочь своего рода, обязана доложить отцу. Так положено, так учили. Вот только это обернется горой проблем для Данилы. Гюрза задумчиво посмотрела на артефакт связи, который одна из служанок аккуратно положила на стол, когда с нее снимали одежду. Гюрза перевела взгляд на себя в зеркало, уже вымытое, расчесанное, в местном нижнем белье. Тончайшая ткань, полупрозрачная, с кружевной вышивкой, едва прикрывала грудь и бедра, красиво и даже волнующе. А рядом висело на плечиках алое бальное платье. Затем леди Драу медленно отвернулась от связи артефакта. В конце концов, ей ведь могло и показаться. Мало ли что там Даня поднял с земли. Мы с Настей и Камилой выходим в холл. Там уже ждет леди Гюрза, ухоженная и нарядная, и Светка, которая вышла проводить. Глаза у нее большие, с тенью грусти, тоже хочет на бал, но держится. Ну, как утешающий подарок, ей достался магнитик. Паук неплохо устроился в тени блондинки. Я хотел еще немного его потестить, но раз уж к нам домой херувимы залетают, то пусть бывшая Соколова принимает обнову. Я делаю комплимент леди Драу и покидаем дом. Когда спускаемся по крыльцу к подъехавшему кортежу, Гюрза, не размыкая алых губ, обращается ко мне по мысли речи, глядя прямо в глаза. «Лорд Ангел был почти высшим грандмастером. Это достойная победа, ваше величество». Я усмехаюсь. «Спасибо, леди. Кортеж, нифига не скромный. Черные машины в 2 линии, да еще мотоциклы. Столь помпезно меня еще не возили. Дятел выходит мне навстречу, чтобы объясниться. Мы добавили несколько машин», докладывает он. «Усиленные меры безопасности в связи с последними событиями, шеф. Я не возражаю, лишь бы моей охране было спокойнее. В Кремле все поместимся?» «Да», отвечает он. «Кремль уже уведомлен, что будет больше машин, чем обычно. В связи с повышенными требованиями безопасности, все одобрено. Погружаемся в машину». Кортеж трогается. Машины несутся по трассе. Фары режут вечернюю пелену, отражаясь в мокром асфальте. Да только это длится недолго. Я уже ощущаю, дальше на трассе неприятности. Потому не удивляюсь, что и машины впереди начинают замедляться. Все же в охране присутствуют сканеры, а объявившийся прямо по курсу гость не захотел скрываться. Тормозят плавно и синхронно. По цепочке сигнал уходит назад. Мой водитель тоже жмет тормоз. Колонна аккуратно съезжает на обочину. Гвардейцы выскакивают наружу. Открываются двери, пальцы ложатся на рукояти, взгляды, в сторону далекого силуэта. Огонь не открывать, на всякий случай бросаю охране по мысли речи. Там, посреди дороги, стоит кто-то на уровне высшего грандмастера. И это определенно теневик. Что ж, разговор предстоит интересный. Я открываю дверь и выхожу. Девушки, сидите. Настя, тебя это отдельно касается. Строго бросаю оборотнице и захлопываю дверь. Гвардейцы тут же подходят. Шеф, мы сами с ним справимся. Я качаю головой. С такими не справляются. Да и он пришел поболтать. Так что стойте в стороне до моего приказа. Есть, отвечают. Я иду вперед. Ветер играет полами моего смокинга. Лорд Тень сверкает лысиной в лунном свете. На вид, обычный невысокий мужик с пузом. Да как бы не так, первым нарушает молчание он. Филинов, я тебя недооценил. Одно дело, приручить теневого паука. Это еще куда ни шло. Но чтобы ранить ангела, удивительно. Браво, я отвечаю спокойно. Ты его не получишь. Он прищуривается, чуть склоняет голову на бок, словно пытается рассмотреть меня под другим углом. «О чем ты? О крыле ангела?» «Конечно, иначе зачем бы ты сам вышел ко мне посреди трассы?» Он морщится, лицо у него дергается, будто хотел усмехнуться, но мысль внезапно сменилась раздражением. «Ха, догадался, а ты знаешь, кто такой ангел? Это не просто крылатый шкаф, он представляет в организации весь народ херувимов. Они придут за крылом, если ты кому-нибудь его не отдашь, то неплохо огребешь». Я усмехаюсь в ответ, скрестив руки. «Напугал». Теневик снова кривится. Его тень, создаваемая луной, становится гуще и шире. Она расползается, будто собирается захватить пространство между нами. «Ты меня не боишься, а зря. Не всякие глушилки могут меня остановить». Лорд Тень замолкает на пару секунд, и потом, выдохнув, почти буднично, почти лениво, говорит: «Может, мне прямо сейчас отправиться к твоей беременной жене?» Ему не стоило это говорить, но он сказал, а значит, должен пожалеть. «Ломтик, давай», — говорю по мысли речи, не отводя взгляда от теневика. «Сейчас мы поговорим по-другому. Зря ты брякнул про мою семью», — сдержанно отвечаю. Лорд Тень еще не понял, а я уже заглянул вглубь его тени через ломтика, ибо малый способен ходить по первозданной тьме. В общем, пролезет он везде. Он прирожденный теневик-портальщик. Что ж, интуиция меня не подвела. Там, под ногами лорда тени, скрывается целая громадная теневая тварь, клубком свернувшаяся, то ли гидра, то ли еще кто, а лорд тень все продолжает болтать. Неужели, интересно, почему? Просвети меня. Высший теневик чувствует себя хозяином положения и с удовольствием развлекается. Что ж, я тоже не против дать ломтику время обезвредить гидру. Просто потому, что ты блефуешь, бросаю. Мои глушилки учитывают теневые переходы, и ты уже наверняка пробовал попасть в мой дом. Да обломался. Лорд Тень только хмыкает. Но главное не это, качаю головой. Только полный кретин будет угрожать телепату расправой над его семьей. Ты всего лишь менталист, рычит Лорд Тень. О, нет, телепаты – это другое. Чем же ваши телепаты отличаются? Раздраженно бросает теневик. Тем, что вы ничтожество злопамятные. Мы не злопамятные, отрицаю. Мы просто злые. И память у нас хорошая. Он даже не догадывается, что в этот момент ломтик уже получил на вооружение шивулингам, красный индийский кристалл. Сидя в тени, малый обнюхивает грани кристалла. «Давай, ломоть, запускай. Потом нанюхаешься», — бросаю по мысли речи. Ломтик активирует по моей инструкции побрякушку, и внутри тени разлетаются кровавые путы. Красные плети опутывают теневую гидру и пеленают плотно, как младенца. Лорд Тень же продолжает, ничего не замечая. «Филинов, я дал тебе шанс, а ты втираешь мне чушь, ты сам напросился. Посмотрим, как ты без ног запоешь», бросает с самодовольной ухмылкой, театрально щелкает пальцами и глядит на свою тень. Да только ничего не происходит. Что случилось? Теряется лорд тень. Почему он не встает? Я замечаю, такое иногда бывает с мужиками, не часто, один раз из пяти. Тень под его ногами вибрирует, идет волнами, но гидра не вылезает. Лицо лорда тени кривится. Что за? Он дергается, взмахивает руками, покраснев. Взмахом руки поднимает тень с асфальта, как ковер, встряхивает, и только тогда выпадает его закладка. С шипением, с хриплым удушливым звуком, будто кто-то вырвал из нее воздух, на дорогу валится теневая гидра. Да только вся спутанная, скрюченная, связанная плотным красным коконом. Лорд тень выглядит ошарашенным. В эти доли секунды он, наверняка, лихорадочно перебирает варианты. Атаковать ли меня напрямую, броситься с полным арсеналом, или все же отступить? А то ведь с такими, как я, черт его знает. Потому что я уже отделал ангела. Потому что его теневая гидра сейчас валяется в грязи, спутанная, обездвиженная, скрученная прямо внутри его же собственной тени. Да только решать не ему, а я уже решил. В другое время я бы не стал нападать на высшего грандмастера, ну его. Да только не стоило ему про Светку ничего брякать. Ох, не стоило. А значит, бить буду всем. Белоснежный шар некротики, как кусок смертоносного льда, уже летит в него. Теневик успевает отреагировать. В воздухе один за другим вырастают теневые щиты, сразу несколько, внахлёст, по дуге. Но некротика пробивает часть заслонов, а следом и я, не летаю, выпустив демонические когти. Теневые щиты разлетаются, а мой взмах даже задевает отпрянувшего лорда тень. Он в последний миг накидывает теневой доспех, чем спасает себе жизнь. Резаки слегка срезают броню, и крик раненого высшего грандмастера слышит вся округа. Времени мало, если он накроет объемной техникой, придется туго. Пси-вихри окутывают гада, скрывшегося под облаком тьмы. Огненные пики летят следом. Да в этот момент лорд тень исчезает. Просто, бах, и нет. Воздух хлестко взрывается. Но десяток огненных пик он с собой уносит. Хоть бы они ему зад поджарили. Ушел, гад, цокаю языком. Хотя, если быть честным, будь он упрямее, будь в нем чуть меньше инстинкта самосохранения, мне бы пришлось тяжело. И не факт, что я бы пережил бой. Пришлось бы вытаскивать все, все резервы, все техники, всех легионеров, все опасные трюки, что я копил не для него. Но лорд тень оказался трусоват, я это сразу понял, потому и показал ему волчьи зубы, и теперь вряд ли рискнет снова идти на меня в лобовую. Пускай он и мощный высший грандмастер, но осторожный, а иначе не прожил бы столько. У таких правила, не связываться с непонятным. На то и был расчет, я даже успел напоследок послать мыслерич. Только попадись снова, тебе хана. Ладно, займемся сувениром. Подхожу к теневой гидре. Она еще шевелится, клацает пастями, слабо извивается, спеленатая алыми жилами. Ломтик, неси. Кристалл падает мне в руку под бодрый тяв щенка. Я присаживаюсь, взмахом руки убираю путы обратно в шивалингам. Теневая гидра лежит обессиленная, но теперь мой профиль. Правда, не совсем мой. Без тьмы Воронова, с одной лишь телепатией, не вышло бы приручить теневую зверюгу. Тьма, здесь как проводник. Хотя лорд тень как-то и с одной тьмой умудрился приручить гидру. Ну, это я узнаю в свое время, когда доберусь до его лысой головы. Хех, я вхожу в теневой разум, устанавливаю нужные закладки. Гидра перестает слабо шипеть. Касанием вливаю энергию. Черная туша начинает двигаться, ползти вокруг меня, и тогда я просто открываю свою тень. Она вливается туда сама, как в дом. Возвращаюсь к машинам. Все, говорю гвардейцам коротко. Поехали. Кортеж снова трогается, машины одна за другой начинают движение. В салоне девушки смотрят на меня в ожидании, с любопытством в глазах. Очередной сувенир получил от лорда тени, поясняю. А, отвечают Камила и Настя, хотя явно ничего не поняли. Ну а Гюрза воздержалась даже от звука. Мы прибываем. Вечер уже в самом разгаре. Бальный зал сияет. Свет, хрусталь, золото, шелест тканей. Парадное безумие, посвященное пятнице, 13 го. Вот такой у царя ироничный повод был устроить праздник. Ольга Валерьевна идет навстречу, в желтом платье, будто луч заходящего солнца. Наряд идеально гармонирует с ее белыми кудрями. Княжна выглядит снова взволнованной. Данила Степанович, рот Раджвера не здесь, будь осторожен. Благодарю за предупреждение, на автомате отвечаю, задумавшись. Мои перепончатые пальцы, родственников Задолицова Аруна мне только не хватало, но будем решать проблемы по мере их поступления. В зале я замечаю Машу Морозову, невеста сразу направляется ко мне, смущенная, с виноватой улыбкой. Даня, еще раз извиняюсь за то интервью, все вышло так неловко. Все норм, Маш, отвечаю спокойно, таков уж мир, все, бывает, косячит. За всеми этими приветствиями я как-то упустил, чего это все вокруг застыли и рты пораскрывали. А это эффект Гюрзы. Аристократы замирают, поднимают головы, кто-то забывает дышать. Леди Драу поразила всех. Идеальные черты лица, гладкая серая кожа, безупречная фигура. А леди будто и пофиг на внимание света, полубоком стоит и смотрит только на меня. Я передаю девушек Нене, с недавних пор ставшей новой княгиней Морозовой, к окружившим ее дворянкам. Ко мне же пробивается сквозь толпу граф Антон Шереметьев, весь сияющий от какой-то своей внутренней идеи, как будто придумал, как превратить воду в вино. «Данила, есть просьба», — говорит он заговорщицки. «Помоги найти новую вторую жену среди альвов. Я приподнимаю бровь. Ты же не двударник вроде?» Антон отмахивается с жаром. «Закон о многоженстве вот-вот одобрит. Царь уже почти прогнулся. Я смотрю со скептицизмом. Это вот-вот уже лет 10 как висит в воздухе. Да и царь у нас сделан не из пластилина, фиг согнешь. Ну, тяну дипломатично, бросая взгляд на танцующих. Посмотрим. Где-то сбоку Гришка пляшет с княжной Лопухиной. Точнее, телом, с ней, а глазами, все косится на леди Драу. Лопухина это, конечно, замечает. Хмурится, берет казаха за подбородок, разворачивает к себе. Гриша сразу становится идеальным партнером. «Можешь приезжать в мое королевство на той стороне», — говорю Антону, снова переводя на него внимание, и делать предложения понравившимся девушкам. Я не против, только закона дождись все-таки. Настоящий король, восклицает Антоха с одобрением. Едва с ним закончили, как ко мне подходит посол Рима. Ваше сиятельство, Цезарь просил передать, говорит он, что вскоре, возможно, вводятся налоги на иностранные активы в Римской империи. Но вы можете получить льготы, если позволите Цезарю выбрать себе наложницы с числа альф. Да макаронники охренели совсем. Что еще за генофонд ради налоговых вычетов? Да ну их к черту, отвечаю спокойно. Уважаемый, если Цезарь хочет найти себе избранницу среди альвийских девушек, он может приехать в мой золотой полдень, пообщаться, погулять по садам, заглянуть в питейные заведения. Если кто-то ответит ему взаимностью, я буду только рад за Цезаря. Посол морщится, лицо у него становится серым, как мрамор под дождем. Цезарю некогда ездить по свету и таскаться по кабакам. Я приподнимаю бровь с иронией. Значит, у Цезаря нет времени на женщин, тогда зачем они ему вообще нужны? Я бы еще понимал, если бы он в кого-то конкретно влюбился. Да нет же. Посол хмурится, явно не разделяя мое непонимание. Хорошо, ваше сиятельство, я передам это Цезарю, но подумайте и над другими возможностями. Как и вы, уважаемый, парирую, а то чего это я должен думать за него. Раздосадованный посол разворачивается и уходит. Я не собираюсь продавать альвийских красавиц как скот, Цезарю лучше это сразу понять. Подхожу к Гюрзе. Леди, потанцуем, предлагаю я. Да я же не умею в ваши танцы, немного пугается она. Не проблема, ваш кавалер, телепат, и вы тоже. Протягиваю руку. Она смотрит на нее, словно на предложение дуэли, а потом медленно кладет ладонь в мою. Веду ее на танцпол, в центр кружащихся пар. По мысли речи, аккуратно, без давления, передаю ей базу бальных танцев. Движение, ритм, стойку. Гюрза схватывает быстро. Она ведь телепатка, а потому умеет оперативно усваивать информацию. Я едва успеваю передавать, она уже делает. Кладу руку ей на талию. Я веду мягко, она слушается. Параллельно учится. И уже через несколько движений она встраивается в музыку. Пальцы больше не сжаты, взгляд не такой острый. Она поднимает глаза, и вдруг на губах появляется легкая, настоящая улыбка. Как легко, оказывается, танцевать. С правильным партнером всегда легко, отвечаю я, не отпуская ее ладони. Гюрза тихо смеется, качая головой, движения ее плавные, как у кошки, довольной своей неожиданной добычей. Как же интересно все получилось. Вначале я была невестой вашего заклятого врага, а теперь готовлю вам стейки и танцую с вами медленный танец. Я улыбаюсь, чуть приподнимаю бровь и подмигиваю. То ли еще будет. Щеки Гюрзы окрашиваются легким алым. Она смущенно отводит взгляд. Еще немного кружимся, и я замечаю движение на границе восприятия. Из моей тени, отбрасываемой светом с потолка, тихонько высовывается теневая гидра. Осторожно и не полностью, чтобы никто не заметил. Черный хвост вытягивается вдоль паркета, скользит, как шлейф магического дыма, и ловко цепляет блюдо с мясом. Раз и оно исчезает, будто его никогда и не было, утащенное в тень следом за хвостом. Где блюдо с мясом? Раздается испуганный голос церемониймейстера. Он крутит головой, подзывает официантов и начинает им тихо, но сурово выговаривать, указывая на пустое место на столе. Те кивают, бледнеют, бегут выполнять. Я цокаю языком. Неудобно получилось. Придется кормить гидру перед выходами в свет. Хотя теневые звери всегда голодные, так что не вариант.